чем куда-то бегут. Серых полос невидимый мир, коробятся капли сойтись, разорванных линий огни. Как ветер, летит за зеркалье, стоит за спиной и смеется над нами.